Чапалла Сутта. Сонливость. Однажды самый почитаемый жил в краю Бхаггов в оленьем парке рощи Бхисакала, возле крокодильего логова. В то время почтенный Маха Магаланна сидел и клевал носом вблизи деревни Калавалапут в Магадхе. Самый почитаемый своим чистым божественным зрением, превосходящим человеческое, увидел, что почтенный Маха Магаланна сидит и клюет носом вблизи деревни Калавалапут в Магадхе. Увидев это, он внезапно исчез из края Бхагов, из оленьего парка рощи Бхисакала, из места возле крокодильего логова, исчез так же легко, как сильный человек выпрямляет свою согнутую руку или сгибает выпрямленную руку. И тут же появился вблизи деревни Калавалапут в Магадхе, прямо перед Маха Магаланой. Там он сел на баррикадовленное место. Сев, самый почитаемый спросил почтенного Маха Магалану: «Ты засыпаешь, Магаланна? Ты сонный?» «Да, преподобный учитель». «Тогда, Магаланна, какое бы восприятие ни возникало в твоем уме, когда на тебя находит сонливость, не обращай внимания на это восприятие. Не следуй за ним. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то вспомни о Дхарме, как ты ее слышал и запомнил, пересматривай и обдумывай ее в своем уме. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то подробно повторяй вслух Дхарму, как ты ее слышал и запомнил. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то потяни за ушные мочки и разотри конечности руками, возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то встань со своего сиденья и, промыв глаза водой, посмотри во все стороны и вверх на большие звезды и созвездия. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то обрати внимание на восприятие света и решительно настройся на восприятие дня ночью. Ночью как днем, а днем как ночью. С помощью восприятия, открытого и свободного от препятствий, развивай бодрствующий ум. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то, воспринимая, что находится впереди и сзади, установи дистанцию, чтобы медитировать при ходьбе вперед и назад с чувствами, обращенными вовнутрь, с умом, не блуждающим вовне. Возможно, что таким способом ты стряхнешь свою сонливость. Но если, сделав так, ты не освободился от своей сонливости, то, ложась на правый бок, прими позу льва, одна нога сверху другой, поддерживая осознанность, бдительность, настроив ум на то, чтобы встать. Проснувшись, сразу же быстро вставай с мыслью: «Я не буду потворствовать удовольствию отдыха лежа, удовольствию лежания, удовольствию сонливости. Так ты должен тренироваться». Кроме того, Магаланна, ты должен тренировать себя с решимостью: «Я не буду посещать семьи, имея в душе высокомерие». Вот как следует тебе тренировать себя. Семейная жизнь наполнена трудовыми обязанностями, поэтому люди не уделяют особого внимания посещающим их монахам. Если монах посетит такую семью, имея в душе высокомерие, он может подумать: «Кто же, интересно, испортил отношения между мной и этой семьей? Похоже, что люди не рады мне». Ничего не получив, он приходит в замешательство. Придя в замешательство, он начинает беспокоиться. Забеспокоившись, он становится несдержанным. Когда он теряет сдержанность, его ум не может концентрироваться. Кроме того, Магаланна, ты должен тренировать себя. Я не буду произносить слов, вызывающих несогласие. Вот как следует тебе тренировать себя. Когда речь вызывает несогласие, это ведет к множеству споров и дискуссий. Где много дискуссий, там беспокойство. Ощущая беспокойство, человек становится несдержанным. Когда он теряет сдержанность, его ум не может концентрироваться. Это не случай Магалана, когда я хвалю какие-либо собрания. Это также не случай, когда я ругаю какие-либо собрания. Я не хвалю собрания домовладельцев и отрекшихся от дома. Но что касается места обитания, где нет шума, нет звуков, где царит атмосфера безлюдности, подходящая для уединения, не нарушаемая человеческими вмешательством, то я приветствую собрания с такими местами обитания. Когда это было сказано, почтенный Магалана обратился к самому почитаемому. Кратко говоря, преподобный учитель, в отношении чего монах освобождается, пресекая жажду, приходя к полному завершению, к полной свободе от уз, являясь последователем совершенной святой жизни, совершенным во всем, первым среди людей и небожителей. Это случай Магалана, когда монах слышит: «Любая вещь не стоит того, чтобы к ней привязываться». Услышав, что любая вещь не стоит того, чтобы к ней привязываться, он полностью познает все вещи. Полностью познав все вещи, он полностью понимает все вещи. Полностью понимая все вещи, чтобы он не испытывал удовольствия, боль, отсутствие радости и боли, он продолжает концентрироваться на непостоянстве, концентрироваться на беспристрастности, концентрироваться на пресечении, концентрироваться на освобождении от этого чувства. Он ни к чему не привязан в этом мире, ничем не захвачен. Незахваченный он не приходит в волнение. Не приходит в волнение, не приходя в волнение, он уже свободен. Он осознает, рождений больше не будет, святая жизнь подходит к завершению, цель достигнута, нет причин для перерождений в этом мире. Магалана, вот, кратко говоря, в отношении чего монах освобождается, пресекая жажду, приходя к полному завершению, к полной свободе от уз, являясь последователем совершенной святой жизни, совершенным во всем, первым среди людей и небожителей.